буйство глаз и половодье чувств, или прощание с героем. Игорь Черный. Итак, перед нами заключительная книга знаменитого цикла Андрея Белянина «Тайный сыск царя Гороха». Первая же вышла 10 лет назад. Десятилетие. Много ли это или мало? Если за критерии отсчета брать историю существования книги и героя в литературе в целом, пусть мы и ограничимся исключительно фантастикой, то, конечно же, и Никита Ивашов, и произведения о нем находятся, так сказать, в детсадовском возрасте. Они еще очень юны и свежи, чтобы определять их место и роль в литературном процессе, классифицировать, вписывать в контекст и прочее, прочее. Однако, если рассматривать их, соотносясь с творчеством самого автора и периодом, в котором создавался цикл, то следует признать, что 10 лет – это довольно значительный отрезок времени. Не будем говорить о зарубежной фантастике, развивающейся несколько по иным законам, но для отечественной десятилетняя верность писателя одному и тому же миру и герою – явление редкое. А если при этом учесть и неослабевающий интерес читательской аудитории к романам «Тайного сыска», постоянно переиздающимся большими тиражами, то цикл этот и вообще исключение из правил, справедливости ради отметим, что не единственное. Никита Ивашов появился в то сложное для России и русской культуры время, когда мы только-только испытали потрясение дефолтом, серьезно пошатнувшим экономику и отразившимся в том числе и на духовной сфере. Неверие в собственные силы, недоверие к властям и неуверенность в завтрашнем дне вели к усилению мрачных тенденций в литературе и искусстве. Вовсю расцветала чернуха, со страниц книг и журналов, с экранов телевизоров и кинотеатров лилась масса негативной информации, не добавлявшая гражданам жизненного оптимизма. И в таких непростых условиях, когда, прямо скажем, было не до смеха, нашлись смельчаки, решившиеся чувства добрые лиры пробуждать, показывая, что не все прогнило в нашем государстве, что нам есть на что опереться и от чего плясать, возрождая чуть поколебавшееся величие. Среди них был и Андрей Олегович Белянин, тогда еще совсем молодой, едва переступивший 30-летний порог писатель-фантаст. Это сейчас такой возраст, увы, стал считаться зрелым для автора, а тогда было еще по-другому. Он представил аудитории такого же молодого, лет 20 с хвостиком, героя, полного сил и энергии, не унывающего ни при каких обстоятельствах, подлинного рыцаря без страха и упрека. Этакого себе Василия Теркина эпохи миллениума. Сходство с героем Твардовского подчеркивалось и тем, что оба парня были одеты в форму. Той лишь разницей, что Никита Ивашов имел офицерское звание, пусть и самое незначительное и несерьезное, младший лейтенант, а форма его была милицейской. Уже неоднократно отмечалось, что Белянин одним из первых в постсоветской литературе возродил положительный образ сотрудника правоохранительных органов. До него на целых 15 лет люди в милицейских погонах стали жупелом, олицетворением всего темного, происходившего в государстве. Рэкет, коррупция, крышевание преступного элемента, бандитизм – вот тот неполный букет обвинений, предъявлявшихся милиции. Даже специальный фразеологизм появился – оборотни в милицейских погонах. А писатель-фантаст из Астрахани возьми да и покажи нетрадиционного, в кавычках, милиционера. Разумеется, нетипичного для той смутной поры. А вот для литературы и кино предшествующего периода Никита Ивашов был как раз вполне по меркам. Сразу вспоминались сержант милиции, место встречи изменить нельзя, следствие ведут знатоки, первые романы Николая Леонова о Гурове, где Лёва был еще совсем зеленым и неопытным ментенком, а не заматеревшим суперменом-полковником. Наивный и неопытный, попавший из столичного РОВД в сказочное царство Гороха и сделавший там небывалую карьеру, сыскной воевода, фактически министр внутренних дел, рос на наших глазах и как-то совсем незаметно вырос, став уже не мальчиком, но мужем. «Мне за 30 лет», – писал одному из своих друзей Александр Сергеевич Пушкин накануне женитьбы. «В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться». Если прикинуть возраст белянинского героя, то и ему уже около 30. Так что Никита Ивашов вполне созрел для решительного в жизни каждого ответственного человека шага – женитьбы. Тем более, что шел он к этому целых 4 книги и, почитай, 9 лет. С первого знакомства со своей будущей супругой в романе «Летучий корабль». А здесь практически с первых же книг читатели и критики – были озабочены семейным положением героя. Дескать, что-то не так с молодым и пригожим парнем, раз он на девок не засматривается. Надо сказать, писатель, сам сторонник твердых семейных ценностей, тут же исправил положение и обозначил контуром-пунктиром суженую Никиты. Однако отягощать, которую его фамилии не торопился. Оно и понятно. Ведь по законам детективного жанра сыщик должен быть волком-одиночкой, особенно молодой. Если ты озабочен, как тот же царь Горох, выяснением отношений с дрожащей половиной и воспитанием в перспективе оравы детишек, то какие уж тут расследования и юмор. Нужно постоянно озираться по сторонам, чтобы не оставить жену вдовой, а детей сиротами. Это уже социально-бытовая проза, а не юмористическая фантастика. И вот, наконец, герой цикла женится. А значит, и впрямь пришел финал тайному сыску царя Гороха. То, что автор прощается со своим любимым созданием, видно по тональности всего повествования. Мы уже отметили, что Никита переступил 30-летний рубеж, отделяющий юность от зрелости. Как метко сказал об этом состоянии Есенин: «Дух бродяжий, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье». Тоже происходит и с белянинским Ивашовым. Он заметно возмужал, и если своими поступками еще иногда напоминает того прежнего младшего лейтенанта, то его мысли свидетельствуют о духовном взрослении героя. Да, он все так же пытается усмирить неугомонного петуха, мешающего опергруппе спать. Этот безмолвный персонаж стал настоящим фирменным знаком цикла. Совестит Митьку Лобова, неизменно озабоченного качеством капусты тетки Матрены, тоже непременный прием смеховой культуры тайного сыска. ссориться по пустякам со своей домохозяйкой Бабой-Ягой и работодателем Царем Горохом. Однако ж главное в романе «Жениться и обезвредить» не в этом. Основная идея, звучащая в книге и проходящая через весь текст, это мысль народная. Народ всегда прав, неоднократно подчеркивает Никита, вырастая из простого сыскаря до народного заступника. Причем под народом здесь надобно разуметь не только простых крестьян. Белянин в этом сериале почти далек от какой-либо социальной сатиры и критики, хотя иногда аллюзия другая и случаются. Но и вообще весь мир, общество, включая мужей лепших и нарочитых, духовенство и самих царя с царицей. Ивашов говорит о гражданском мире и согласии, о любви ко всем без исключения ближним, включая и извечных неприятелей его, дьяка Филимона Груздева и боярина Бодрова, о единении всех и вся вокруг триады Бог, Отечество и Царь. Заметим, что Царь непривычно отодвинут на третье место. Не он здесь главный. Царь Горох – это всего лишь сказочный персонаж. Пусть живой и колоритный, по признанию автора, в Горохе есть много от самого фантаста, так что это своего рода дружеский автошарж, но являющийся частичкой большого лукошкинского целого. Изюминкой романа «Жениться и обезвредить» стало увлечение государя-батюшки модной нынче японской культуры с ее неизменными атрибутами, чайной церемонией, поеданием суши и распитием саке, кодексом чести самураев, икебаны и бонсай. Лукошкина становится как бы зеркальной копией нашего собственного мира. Копии, где все уродства и недостатки приобретают гротескный характер, но, к счастью, и излечиваются также гораздо быстрее, чем у нас. Повторимся, что царь не главное, а последнее звено в триаде. А вот Бог, православная вера, тот столб, на котором стоит здание Романа Белянина. Усиление религиозных мотивов вообще характерно для творчества писателя-фантаста последних 5 лет. С особенной силой богоискательские настроения выплеснулись в его дилогии о казаке на том свете. Но если там наворочена такая бездна всего и вся, что в ней сложно разобраться без подготовки, то в финальной книге «Тайного сыска» все прозрачно и традиционно. Даже слишком. Белянинское православие исконное, народное, кондово-лапотное и сермяжное. С одной стороны перед нами пьяный вдрызг поп, не вяжущий лыка, а с другой – мощная вера в исключительную действенность старой доброй молитвы. «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его». Простодушное ожидание чуда Господня, надежда на то, что Творец по милости великой не оставит люди своя. И чудо, естественно, происходит. Едва тем же священникам, нетрезвым, не по рождению, а злыми кознями врага человеческого свершается таинство брака, как все становится на свои места, и привычный миропорядок восстанавливается, как всегда у Белянина. Зло может временно отвоевать позиции у добра, но вот победить ему не дано ни за что и ни при каких условиях. Расставаться с полюбившимся героем всегда нелегко. Хотя кто говорит о прощании навеки? Ведь, в конце концов, Никита Ивашов не умер и не вернулся назад в современную Москву. Значит, не исключено, что как-нибудь, когда-нибудь он снова может погрозить окаянному петуху и произнести свою коронную фразу. Опергруппа на выезд! И еще одно. В самом начале мы упомянули о том, что герой Белянина появился на свет в трудную и невеселую для Отечества годину, чтобы оружием смеха сразиться с мрачными и невеселыми настроениями, царившими в обществе. Символично, что прощальная книга о Никите Ивашове выходит в свет в точно такую же суровую пору, когда весь мир трясет лихорадка экономического кризиса. Может быть, добрый смех и вера в милосердие Господне снова помогут нам преодолеть лихое время, плюнув на лихо одноглазое и отправив его во свояси. Очень надеемся на это. Конец книги.